Я выругал себя за глупые надежды и собирался было наболтать что-нибудь автоответчику. Но в этот момент трубку сняли. Старческий голос прошамкал недовольно. — Слушаю. — Теть Маша, — обрадованно завопил я, — это я, узнали? — Олежка, — удивленно охнула моя домохозяйка и с каким-то непонятным облегчением пробормотала. — А я уж думала, ты куда это запропастился? — Да я тут по делам. Скоро приеду. Важно, — сообщил я. — Как вы там? — Нормально, — ответила тетя Маша и тут же выразила мне сочувствие. — А твои братовья не дождались тебя, погостили немного и укатили, сказали, что попозже еще подъедут. Вот это новости! Сердце мое сжалось от страшного предчувствия. Братовьев у меня сроду не было, кроме моих боевых братьев, проживающих в двух кварталах от моего дома. А им гостить у меня не было никакого смысла. — А когда они приезжали? — уточнил я. — Как когда? — насторожилась тетя Маша. — Ты же их сам пригласил. Или то не братовья были, это что ж получается? Нет, — Нет-нет, ну, все в порядке, не волнуйтесь, — поспешил я успокоить домохозяйку. — Просто я тут весь в делах запамятовал. — Ну, недели через три, после того, как ты уехал. Ключи у них были, ты вроде им оставлял. Деньков пять пожили и укатили. Я им свой номер телефона оставила. Они потом где-то через месяц опять звонили. Страшно волновались за тебя. Ты где это так долго запропастился? Я из своих денег за свет и газ заплатила, ты это учти. Я скоро буду, рассчитаюсь, — пообещал я. Я вас вот о чем хотел попросить. Вы бы сходили завтра по адресу Комсомольская, 12. Это где твой начальник живет? — прервала меня тетя Маша. — Хозяин сыскного агентства? — Вы просто ужас, как информированный, мадам, — похвалил я домохозяйку. — Я вот звоню ему, что-то никто трубку не берет. — Так ты что, ничего не знаешь? — воскликнула тетя Маша. — Ну ты даешь. Куда же тебя черти занесли, что ты все на свете проспал? — Я в отпуске. Отдыхаю тут, буркнул я, чувствуя, как нехорошая догадка начинает приобретать отчетливые формы. И что там случилось? Да у нас вся улица об этом гудела. Дом твоего начальника сгорел, и дом по соседству тоже. Аккурат перед приездом твоих братовьев, а начальник твой и все ваши агенты куда-то пропали. Как пропали? Что, и трупов не нашли? Все сгорело дотла, ничего не нашли. И знаешь, как-то нехорошо сгорели эти дома. Говорят, там сначала какие-то взрывы были, и стрельба была. В общем, дело темное. В новостях сказали, пожар по причине неосторожного обращения хозяев с газом. Но мы-то знаем. Газ же не стреляет. Вот так-то. Бородатый силуэт Рустема вдруг расплылся и утратил первоначальное очертание. Горячий комок подкатил к горлу, рвался наружу, желая оформиться в душераздирающий вопль отчаяния. Господи, за что? Неужели я такая конченая сволочь, что нет мне пощады? Это же конец! В течение того времени, что я пребывал на положении раба, у меня имелась твердая уверенность в том, что когда-нибудь ловкий полковник с командой вытащат вашего покорного слугу из этой передряги. Сейчас эта уверенность улетучилась вместе с надеждой на восстановление прежнего статуса. Каким образом Залимхан вышел на полковника с командой, это уже второстепенные детали. Я остался один наденешенек на этом свете. Ждать помощи и защиты было неоткуда. «Говори, Иван, говори, время идет!» — вплыл в мое сознание недовольный голос Рустема. «Ты чего замолчал, Олежка?» — надрывалась на том конце провода тетя Маша. «У вас там что, помехи?» «Да, у нас тут помехи. Такие помехи, ужас!» — машинально ответил я и совершенно бездумно пробормотал. «Помогите мне, тетя Маша!» «Чего, чего?» После продолжительной паузы переспросила домохозяйка. «Как ты сказал?» Встрепенувшись, я взял себя в руки. «Жив, и ладно, радоваться должен, что не застали врасплох братовья от Залимхана и не сгорел дотла вместе с остальными агентами. Мол, здоров, все умеешь, крутись. Вон, бабка недоумевает. Ей на ум не могло прийти, что она, старая перечница, может чем-то помочь такому типу, как я. Да так, кое-что разузнать надо», — поправился я, покосившись на недоуменно нахмурившегося Рустема. В голову вдруг заскочила шальная мыслишка, чрезвычайно авантюрного свойства. «Вы вот что, позвоните дочери в Москву, пусть узнают номера американского посольства. Я приеду, оплачу переговоры, вы не сомневайтесь». «Зачем тебе номера посольства?» — искренне удивилась тетя Маша. «Ты че теперь, иностранных жуликов ловишь?» «Это производственный секрет. Но номера нужны, кровь из носу. Сделайте. Буду платить в 2 раза больше за работу, чем раньше. Идет?» «Ладно, я позвоню», — пообещала тетя Маша и засомневалась. «Только не знаю, дадут там номера или как. Это же секретное дело. Тут можно так попасть». «Да вы не беспокойтесь. Дадут», — обнадежил я. «У нас сейчас демократия, КГБ нету, это я вам компетентно заявляю. Пообщайтесь утречком с дочкой, запишите номера, а я завтра перезвоню, в обед где-нибудь. Ориентировочно с 12 до 2 пополудни, будьте на телефоне, на моем телефоне. Идет?» «Хорошо», — согласилась тетя Маша, — «я попробую». До 12 следующего дня я сидел в глубоком погребе, будучи заперт снаружи на огромный замок и окольцован наручниками. Погреб располагался в глухом сарае, приткнувшемся в дальнем углу огромного двора, дверь которого, в свою очередь, также запирали на внушительный замок. Баловать разносолами меня не сочли нужным. Из всех благ цивилизации удостоили лишь 800-граммовой фляжкой с водой и куском лепешки.